Глава 11. Теперь газет в камеру не доставлялось. Заметив, что из них вырезается все, могущее касаться экзекуции, Ценцинат сам отказался от них. Утренний завтрак упростился. Вместо шоколада, хотя бы слабого, давали брандохлыст с флотилией чаинок. Гринков же было не раскусить. Родион не скрывал, что обслуживание молчаливо привередливого узника наскучило ему. За всем этим он как бы нарочно возился в камере все дольше и дольше. Его жарко-рыжее бородище, бессмысленное синева глаз, кожаный фартук, руки, подобные клешням — все это повторно слагалось в такое гнетущее, нудное впечатление, что Ценцинат отворачивался к стене, покуда происходила уборка. Так было и нынче, и только возвращение стула с глубокими следами бульдожьих зубов на верхнем крае прямой спинки послужило особой меткой для начала этого дня. Вместе со стулом Родион принес от мсье Пьера записку. Барашком завитой почерк, лепота знаков препинания, подпись, как танец с покрывалом. В шутливых и ласковых словах сосед благодарил за вчерашнюю дружескую беседу и выражал надежду, что она вскоре повторится. «Позвольте вас заверить», — так кончалась записка, «что физически я очень-очень силен, дважды по линейке подчеркнуто. И если вы в этом еще не убедились, буду иметь честь как-нибудь показать вам еще некоторые интересные, подчеркнуто, примеры ловкости и поразительного мускульного развития». Затем, 3 часа сряду, с незаметными провалами печального оцепенения, Ценцинат, то пощипывая усы, то листая книгу, ходил по камере. Он теперь изучил ее досконально. Знал ее гораздо лучше, чем, скажем, комнату, где прожил много лет. Со стенами дело обстояло так. Их было неизменно 4. Они были сплошь выкрашены в желтый цвет. Но, будучи в тени, основной тон казался темно-гладким, глинчатым, что ли, по сравнению с тем переменным местом, где дневало ярко-охреное отражение окна. Тут на свету были отчетливо заметны все пупырки густой желтой краски, даже волнистый заворот бороздок от дружно проехавшихся волосков кисти. И была знакомая царапина, до которой этот драгоценный параллелограмм света доходил в 10 часов утра. От дикого каменного пола поднимался ползучий, хватающий за пятки холодок. Недоразвитое, злое, маленькое эхо обитало в какой-то части слегка вогнутого потолка с лампочкой, окруженной решеткой посредине. То есть нет, не совсем посредине. Неправильность, мучительно раздражавшая глаз. И в этом смысле не менее мучительно была неудавшаяся попытка закрасить железную дверь. Из 3 представителей мебели — койки, стола, стула — лишь последний мог быть передвигаем. Передвигался и паук. Вверху, там, где начиналась пологая впадина окна, упитанный черный зверек нашел опорные точки для первоклассной паутины с той же сметливостью, которую выказывала Марфенька, когда в непригоднейшем с виду углу находила, где и как развесить белье для сушки. Так, сложив перед собою лапы, что торчали сквозь мохнатые локти, он круглыми карими глазами глядел на руку с карандашом, тянувшимся к нему, и начинал пятиться, не спуская с нее глаз. Зато с большой охотой брал кончиками лап из громадных пальцев Родиона муху или мотылька. И вот сейчас, например, на юго-западе паутины висело сиротливое бабочкино крыло, румяное, с шелковистой тенью и с синими ромбиками по зубчатому краю. Оно едва-едва шевелилось на тонком сквозняке. Надписи на стенах были теперь замазаны. Исчезло и расписание правил. Унесен был, а может быть разбит, классический кувшин с темной пещерной водой на гулком донце. Голо, грозно и холодно было в этом помещении, где свойство тюремности подавлялось бесстрастием канцелярской, больничной или какой-то другой комнаты для ожидающих, когда дело уже к вечеру и слышно только жужжание в ушах. Причем ужас этого ожидания был как-то сопряжен с неправильно найденным центром потолка. На столе, покрытом с некоторых пор клетчатой клеенкой, лежали в сапожно-черных переплетах библиотечные томы. Карандаш, утративший стройность и сильно искусанный, покоился на мельнице сложенных, стремительно исписанных листах. Тут же валялось письмо к Марфеньке, оконченное Ценцинатом еще накануне, то есть в день после свидания. Но он все не мог решиться отослать его, а потому дал ему полежать, точно от самого предмета ждал того созревания, которого никак не достигала безвольная, нуждавшаяся в другом климате мысль. Речь будет сейчас о драгоценности Ценцината, о его плотской неполноте, о том, что главная его часть находилась совсем в другом месте, а тут, недоумевая, блуждала лишь незначительная доля его. Ценцинат бедный, смутный, Ценцинат сравнительно глупый, как бываешь во сне доверчив, слаб и глуп. Но и во сне все равно, настоящая его жизнь слишком сквозила. Прозрачно побелевшее лицо Ценцината, с пушком на впалых щеках и усами, такой нежности волосяной субстанции, что это казалось растрепавшийся над губой солнечный свет, небольшое и еще молодое, невзирая на все терзания, лицо Ценцината со скользящими непостоянного оттенка слегка как бы призрачными глазами было по выражению своему совершенно у нас недопустимо, особенно теперь, когда он перестал таиться. Открытая сорочка, распахивающийся черный халатик, слишком большие туфли на тонких ногах, философская ермолка на макушке и легкое шевеление, откуда-то все-таки был сквозняк, прозрачных волос на висках, дополняли этот образ, всю непристойность которого трудно словами выразить. Она складывалась из тысячи едва приметных, пересекающихся мелочей, из светлых очертаний, как бы не совсем дорисованных, но мастером из мастеров тронутых губ, из порхающего движения пустых, еще не подтушеванных рук, из разбегающихся, исходящихся вновь лучей в дышащих глазах. Но и это все разбросанное и рассмотренное еще не могло истолковать Ценцината. Это было так, словно одной стороной своего существа он неуловимо переходил в другую плоскость, как вся сложность древесной листвы переходит из тени в блеск, так что не разберешь, где начинается погружение в трепет другой стихии. Казалось, что вот-вот в своем передвижении по ограниченному пространству кое-как выдуманной камеры Ценцинат так ступит, что естественно и без усилия проскользнет за кулису воздуха в какую-то воздушную световую щель и уйдет туда с той же непринужденной гладкостью, с какой передвигается по всем предметам и вдруг уходит как бы за воздух в другую глубину, бегущий отблеск поворачиваемого зеркала. При этом все в нем дышало тонкой, сонной, но в сущности необыкновенно сильной, горячей и своеобытной жизнью. Голубые, как самое голубое, пульсировали жилки, чистая хрустальная слюна увлажняла губы, трепетала кожа на щеках, на лбу, окаймленном растворенным светом. И так это все дразнило, что наблюдателю хотелось тут же разъять и скромсать, изничтожить нагло ускользающую плоть и все то, что подразумевалось ею, что невнятно выражала она собой. Все то невозможное, вольное, ослепительное, довольно-довольно. Не ходи больше, ляг на койку, Ценцинат, так, чтобы не возбуждать, не раздражать. И действительно, почувствовав хищный порыв взгляда сквозь дверь, Ценцинат ложился или садился за стол, раскрывал книгу. Книги, черневшие на столе, были вот какие. Во-первых, современный роман, который Ценцинат в бытность свою на свободе прочитать не удосужился. Во-вторых, одна из тех без числа издаваемых хрестоматий, в которых собраны сжатые переделки и выдержки из древней литературы. В-третьих, переплетенные номера старого журнала. В-четвертых, несколько потрепанных томиков плотненького труда на непонятном языке, принесенных по ошибке. Он этого не заказывал. Роман был знаменитый «Кверкус», и Ценцинат прочел из него уже добрую треть, около 1000 страниц. «Кверкус» по латыни. Название вымышленного романа перекликается с эпиграфом к роману Набокова «Дар», сочинявшимся одновременно с приглашением на казнь. Дуб – дерево, роза – цветок, олень – животное, воробей – птица, Россия – наше отечество, смерть неизбежна. Героем романа был дуб. Роман был биографией дуба. Там, где Цинцинат остановился, дубу шел третий век. Простой расчет подсказывал, что к концу книги он достигнет по крайней мере возраста 600-летнего. Идея романа считалась вершиной современного мышления. Пользуясь постепенным развитием дерева, одиноко и мощно росшего у спуска в горный дол, где вечно шумели воды, автор чередой разворачивал все те исторические события или тени событий, коих дуб мог быть свидетелем. То это был диалог между воинами, сошедшими с коней, Изабелловой масти и в яблоках, дабы отдохнуть под свежей сенью благородной листвы. То привал разбойников и песнь простоволосой беглянки. То под синим зигзагом грозы поспешный проезд вельможи, спасающегося от царского гнева. То на плаще труп, как будто еще трепещущий, от движения лиственной тени, то мимолетная драма в среде поселян. Был в полторы страницы параграф, в котором все слова начинались на «П». Автор, казалось, сидит со своим аппаратом где-то в вышних ветвях Куэркуса, высматривая и ловя добычу. Приходили и уходили различные образы жизни, на миг задерживаясь среди зеленых бликов. Естественные же промежутки бездействия заполнялись учеными описаниями самого дуба с точки зрения дендрологии, орнитологии, колеоптерологии, мифологии или описаниями популярными с участием народного юмора. Колеоптерология — раздел энтомологии, изучающий жуков. Приводился, между прочим, подробный список всех вензелей на коре с их толкованием. Наконец, немало внимания уделялось музыке вод, палитре зорь и поведению погоды. Цинцинат почитал, отложил. Это произведение было бесспорно лучшее, что создало его время. Однако же он одолевал страницы с тоской, беспрестанно потопляя повесть волной собственной мысли. «На что мне это далекое, ложное, мертвое? Мне, готовящемуся умереть?» Или же начинал представлять себе как автор, человек еще молодой, живущий, говорят, на острове, в северном, что ли, море, сам будет умирать. И это было как-то смешно, что вот когда-нибудь непременно умрет автор. А смешно было потому, что единственным тут настоящим, реально несомненным, была всего лишь смерть. Неизбежность физической смерти автора. Свет менял место на стене. Являлся Родион с тем, что он называл фриштык. Фриштык от немецкого «фрюштюк». Завтрак, закуска. Опять бабочкино крыло скользило у него в пальцах, оставляя на них цветную пудру. «Неужели он все еще не приехал?» — спросил Цинцинат, задавая уже не впервые этот вопрос, сильно сердивший Родиона, который и теперь не ответил ничего. «А свидания больше не дадут?» — спросил Цинцинат. В ожидании обычной изжоги он прилег на койку и, повернувшись к стене, долго-долго помогал образоваться на ней рисунком, покладисто составлявшимся из бугорков лоснившейся краски и кругленьких их теней. Находил, например, крохотный профиль с большим мышьим ухом. Потом терял и уже не мог восстановить. От этой вохры тянуло могилой, она была прыщевата, ужасна, но все-таки взгляд продолжал выбирать и соображать нужные пупырки. Так недоставало. Так жаждалось хотя бы едва намеченных человеческих черт. Наконец он повернулся, лег навзничь и с тем же вниманием стал рассматривать тени и трещины на потолке. «А в общем, они, кажется, доконали меня», — подумал Цинцинат. «Я так размяк, что это можно будет сделать фруктовым ножом». Несколько времени он сидел на краю койки, зажав руки между коленями, сутулясь. И, спустив дрожащий вздох, пошел снова бродить. Интересно все-таки, на каком это языке? мелкий, густой, узористый набор с какими-то точками и живчиками внутри серпчатых букв был, пожалуй, восточный. Напоминал чем-то надписи на музейных кинжалах. Томики такие старые, пасмурные странички, иная в желтых подтеках. Часы пробили 7, и вскоре явился Родион с обедом. «Он, наверное, еще не приехал?» — спросил Ценцинат. Родион было ушел, но на пороге обернулся. «Стыд и срам!» — проговорил он, всхлипнув. «Денно-ночно груши околачиваете. Кормишь вас тут, холишь, сам на ногах не стоишь, а вы только и знаете, что с неумными вопросами лезть. Тьфу, бессовестный!» Время, ровно жужжа, продолжало течь. В камере воздух потемнел, и когда он уже был совсем слепой и вялый, деловито зажегся свет посредине потолка. Нет, как раз-то и не посредине. Мучительное напоминание. Ценцинат разделся и лег в постель с Куэркусом. Автор уже добирался до цивилизованных эпох. Судя по разговорам трех веселых путников, Тита, Пуда и Вечного Жида, тянувших из фляжек вино на прохладном мху под черным вечерним дубом. «Неужели никто не спасет?» — вдруг громко спросил Ценцинат и присел на постели, руки бедняка, показывающего, что у него ничего нет. «Неужели никто?» — повторил Ценцинат, глядя на беспощадную желтизну стен и все так же держа пустые ладони. Сквозняк обратился в дубравное дуновение. Упал, подпрыгнул и покатился по одеялу, сорвавшийся с дремучих теней, разросшихся наверху, крупный, вдвое крупнее, чем в натуре, на славу выкрашенный в блестящий желтоватый цвет, отполированный и плотно, как яйцо, сидевший в своей пробковой чашке, бутафорский желудь.